Шоу начинается, часть вторая. Ввалившись в зал, наложники сгрудились перед резко застывшими Ричем и Антоном, а те щурились после полумрака коридоров, пытаясь разглядеть хоть что-то в вакханалии цветов и красок. Золотой, зеленый, синий, красный. В глазах рябило, начала кружиться голова. Антон опомнился первым. Шагнул вперед, прихватил гитару и запел. «Луч солнца золотого вдруг скрыла пелена». Он расхаживал по залу, приближаясь к подушкам у стены, на которых возлежала молодая женщина. Рич смотрел во все глаза, ступая следом, стараясь не разглядывать так жадно местную владычицу. Смотреть было на что определенно, точнее сложно было не замечать такое могущество. Мощная грудная клетка, на которой с трудом угадывалась грудь, накачанные руки воина, крепкий торс и неожиданно круглые щеки. Яркие черные глаза, небольшие усики над верхней губой, длинные черные косы, перевитые золотыми лентами. Ноги скрывало переливчатое покрывало, расшитое белыми павлинами. Ожидавший увидеть прекрасную гурю Рич опешил. Несколько раз моргнул, радуясь, что сейчас внимание приковано к Антону, и снова посмотрел на владычицу. Тело воина, скрытое бледно-голубым газом и шелком, прищур глаз, привыкших смотреть на цель сквозь прицел, длинные мозолистые пальцы, небрежно отправляющие в рот зеленые виноградины. Рич навскидку прикинул рост. Выходило не меньше 6,5 футов, но, скорее всего, все 7. Теперь понятно, почему она выбрала Алгана. Петри под ней просто умрет. А бедняга эльф. Рич посмотрел через плечо и снова растерянно моргнул. Гарим смотрел на владычицу, приоткрыв от обожания рот. Казалось, заговоря она сейчас, и они попадут в обморок. «Солнце взойдет», — допел меж тем Антон, останавливаясь напротив владычицы и галантно припадая на колено. «Прекраснейшая, позволь твоему рабу припасть к твоей руке». «Шапсута, ты кто?» Голос у нее оказался низкий, басовитый, немного хриплый. «Это новые наложники Амира Хатун. Я говорила о них накануне». «Новые, значит?» Взгляд переместился с Антона на Рича, и тот моментально пожелал провалиться под землю. Но он ее явно не заинтересовал, в отличие от Антона, на которого вновь уставились яркие черные глаза. «Что за песню ты только что пел?» «Песню любви, прекраснейшая!» — громко крикнул Антон. «Первую, что пришла в голову при виде твоей несравненной красоты!» «Нахал!» — одобрительно бросила владычица, когда Шапсут закатила глаза. «Еще споешь?» «Ради вас готов петь до рассвета!» Еще громче крикнул Антон. Владычица раскатисто захохотала. Рич испуганно дернулся от этого звука. «Только...» Антон шагнул ближе, и две стражницы, стоявшие у стены, двинулись было навстречу, но остановились, повинуясь легкому взмаху мощной руки. «Я не один пришел, прекраснейшая. Мы всем гаремом готовились, позволишь?» «Раз уже пришли...» — пожала она плечами. Антон кивнул и метнулся к Ричу, потащил его к дверям, где все еще безмолвно умирал от обожания гарем. «Значит так, парни, работаем быстро, шустро, с энтузиазмом. Рич, где бутылка?» Сюдун выступил из-за спины Игара и тайком протянул ее Антону. Тот быстро отхлебнул, сунул Ричу, сипло выдохнул. «Для храбрости». Для храбрости выпили все, потому что как раз храбрости отчаянно не хватало. Ричу и вовсе при одном взгляде на владычицу хотелось бежать отсюда как можно дальше или мечтать, что его переведут в прислужники, потому что на такую женщину у него не встанет. Нет, никогда и ни за что. Антон, казалось, внешний вид совершенно не смутил. Глаза горели знакомым азартным огнем, пока он вдохновенно раздавал роли и говорил, кому и что делать. Все выпили по второму кругу, сунули бутылку бледному сюдуну. Антон широко улыбнулся, повернулся и смело вышел на середину зала. «Песня первая, любовная». Рич надеялся, что Антон не станет ее исполнять. Не то чтобы он был против, просто похабная мужская песня о первой ночи не вязалась с дворцом. Хотя явно очень понравилась владычице. Она раскраснелась, подалась вперед, не сводя глаз с поющего Антона. Когда он пропел «Твои груди качнутся в ночи», она усмехнулась и приосанилась. «Покорен, прекраснейшая!» Допев, выдохнул Антон и пошатнулся, но быстро выпрямился. Крутанул невидимый ус. «Ослеплен красотой. Хочешь, цветы подарю?» «Цветы?» Растерялась владычица, но пьяный гусар уже бросился к ближайшей катке с цветущей гортензией, хекнул, приподняв ее, и, шатаясь уже заметно, подтащил ее к ногам владычицы и бухнул на пол. На мрамор посыпалась земля и мелкие листья. Шапсут нервно дернулась. Рич вжал голову в плечи. «Мы на все ради тебя готовы, прекраснейшие. За один только взгляд умрем. Посмотри!» Он патетично обвел рукой гарем. «Сколько сердец ты покорила! И что?» «Я спрашиваю тебя, что?» «Что?» – заинтересовалась владычица. «А ничего!» Антон горько вздохнул и опустил голову. «Мы чахнем, лишенные света твоих глаз. Умираем без возможности лицезреть. Страдаем, пока вы, жестокая, так открыто нами пренебрегаете». Шапсут больше не собиралась это терпеть. Стиснув кулаки, она открыла было рот, когда Антон продолжил. «Сердце болит от любви!» Он сжал тунику на груди и с треском ее разорвал. «Горячее, обливается кровью, пока вы развлекаетесь с другим. Несправедливо, правда, парни?» «Несправедливо!» – нестройным хором подхватил гарем. Рич невольно заслушался, даже рот приоткрыл. Такого красноречия от друга он ни разу еще не слышал, хотя всегда подозревал, что он не так прост, как кажется. Антон тем временем поймал вдохновение и продолжал вещать о тоске, в которой они чахнут. И то ли выпитое для храбрости подействовало, то ли гарем действительно осмелел, поняв, что имеет право так разговаривать, но его поддержали все. Громче всех голосил Петри, визгливо вздыхая, что он погибает, а ей дела нет. «Хватит!» – оборвал сам себя Антон, ударив кулаком в грудь. «Я живой человек, а не игрушка! Или отпусти нас всех к чертям собачьим, или перестань издеваться!» «Профсоюз!» – неожиданно для себя поддакнул Рич. «А что, сейчас надо было пользоваться моментом?» «Да, профсоюз! Защита от одиночества, гарантированное внимание, подарки, доступ к телу!» О доступе к телу Рич как-то не подумал. С сомнением покосился на Антона, но было уже поздно, его несло. Прогулки на свежем воздухе, общение с другими гаремами, возможность развиваться. Алкоголь не только по праздникам. Антон осекся, поняв, что перебарщивает. Смущенно крякнул. Но владычица, явно сбитая с толку его речью, не обратила внимания. «Как тебя зовут?» – спросила она наконец. «Антон, а это Рич. А вы помните Петри? А Айвина? А Игара?» «Я помню всех». Надменно вскинула подбородок владычица. Посмотрела на зеленую шапсут, потом снова на Антона. «А тебя буду ждать сегодня ночью». «Нет», – неожиданно сказал Антон. Смягчил отказ улыбкой. Подошел ближе, коснулся щеки широкой ладонью. «Как я могу явиться под эти прекрасные очи, не подготовившись как следует? Я ведь последний русский в этом гареме, звезда моя. Негоже позориться». Нахмурившись было от отказа, владычица вдруг зарделась, смущенно опустила глаза и тихо пробасила: «Тогда приходи завтра». «А ты подумаешь над нашими предложениями?» «Уже думаю, Шапсут займется». Она окончательно смутилась, взмахнула рукой, дав понять, что прием окончен. Не теряя ни минуты, Антон шустро вернулся к гарему, шепнул: «Текаем!» Толкаясь, обгоняя друг друга, пятясь и кланяясь, наложники быстро вытекли в коридор и, не останавливаясь, поспешили к себе. «Я думал, что умру от страха!» – выдохнул Сюдун. «Думал, обмочусь, пока вас ждал!» «Ну ты даешь!» – восхитился Рич, когда они свернули в знакомый коридор. «Я бы так не смог, честно!» «Думаешь, я ей понравился?» «Спрашиваешь. Да она уже от тебя без ума!» «Правда?» – спросил Антон с такой надеждой, что Рич невольно остановился. Недоверчиво посмотрел на друга и осторожно спросил. «Она что, действительно тебе понравилась?» «Очень». Антон печально вздохнул. «На Светланку мою похоже. Она у меня была чемпионка России по тхэквондо, такая красавица. Как она меня через себя перебрасывала одним движением, ты бы видел. Изящество, грация, сила. Я-то боялся, что владычица, знаешь, обычная такая, губы, сиськи, волосы, ногти, а она такая настоящая. Рич невольно задумался. Настоящая? Но разве внешность для женщины не главное? Как тогда определить, подходит она тебе или нет? И что, если он всю жизнь руководствовался совершенно глупыми принципами и упустил свое счастье? Раньше ведь не относился к женщинам так пренебрежительно, со снисхождением. До того единственного болезненного опыта даже верил в любовь. Неужели Антон все это время был гораздо мудрее его и видел то, что для него, Рича, было скрыто? Он думал об этом весь вечер, пока Гарем допивал алкоголь. Восхищался находчивостью Антона и добродушно завидовал тому, что завтра он пойдет к владычице. Удивительно, но никто не ревновал, не злился. Наоборот, все добродушно раздавали советы, снисходительно хлопали по плечу и явно считали его девственником. На этом моменте Рич невольно заинтересовался. Подсел ближе, слушая рассказы бывалых о том, как правильно удовлетворить женщину. Невольно даже заслушался, удивляясь и делая пометки в голове. О многом он точно слышал впервые. Судя по лицу Антона, он тоже. «Слушайте, а что скажет Алган?» Вдруг робко спросил Петри. «Он этого не простит». «Плевать!» – махнул рукой Антон. «Мы с ним только начали. Пусть теперь нас боится».